Тишина цветет. Здесь тишина цветет и движет тяжелым кораблем души, и ветер, пес послушный, лижет чуть пригнутые камыши. Здесь в заводь праздную желания свои приводит корабли, и сладко тихое незнание о дальних ропотах земли. Здесь легким образом и думам я отдаю стихи мои, и томным их встречают шумом реки согласные струи. И томно опустив ресницы, вы, девушки, в стихах прочли, как от страницы до страницы вдаль потянули журавли. И каждый звук был вам намеком, и несказанным каждый стих, и вы любили на широком просторе легких рифм моих, и каждая навек узнала и не забудет никогда, как обнимала, целовала, как пела тихая вода.